Учение. Война — фигня, главное — маневры. Макс Кавалера. И не просто учение, а масштабное, с участием соседних округов, с задействованием всех родов войск, кроме, кажется, стратегических ракетных. Мы из учебной танковой дивизии превратились во вторую мотопехотную дивизию Бундесвера, с закатанными до локтей рукавами да белыми полосками на касках и того же цвета повязками на предплечьях дело не обошлось. Ровно как и нарочито на немецкий манер из советских военных фильмов, исковерканным русским. И хотя само собой разумелось, что ударная группировка войск НАТО, в состав которой мы входили, несмотря на первоначальные, весьма относительные боевые успехи, потерпит в итоге разгромное поражение доблестных советских войск, роль которых на нашем участке фронта исполняла линейная мотострелковая дивизия имени какого-то там большевистского полководца-раздолбая, ну, допустим, Тухачевского, нам для соответствия спущенной сверху директивы предельная достоверность никакой показухи. Пришлось приложить максимум усилий. Командир дивизии генерал-лейтенант Востроухов разразился соответствующим приказом, который каждый нижестоящий рангом начальник понял в меру своей служебной прыти. Наш комполка, полковник Ларионов, к примеру, мудро решил, что лучше переусердствовать, чем недо, и немедленно распорядился, чтобы все основные строевые команды подавались не более и не менее, как на немецком языке. Лично на мне этот приказ отразился самым непосредственным образом. Замполит нашей батареи лейтенант Ужеродченков пристал ко мне банным листом, дескать, ты у нас в Германии родился, так что должен по-немецки хоть что-то шпрехать. Я отбивался как мог, указывал на то, что за время моего физического пребывания в земле Мекленбургской от дня рождения до 7 полных месяцев, то есть 30,5 недель, я даже и по-русски ни единого слова «мама», например, усвоить не успел, что всю жизнь изучал язык нашего нынешнего потенциального противника, которого нам еще предстоит сокрушить, а не прошлого, которого мы уже однажды сокрушили. Но все было тщетно. Меня назначили ответственным за германоязычную грамотность всей второй батареи. Делать нечего, пришлось напрягать память, воскрешать в голове похождения бравого солдата Швейка, книги, некогда входившие у меня в число гастрономических избранниц, то есть произведений художественной литературы, без которых я не садился дома за стол ни завтракать, ни обедать, ни ужинать, но не проделываю то же самое, тупо уставившись в экран телевизора либо монитора. Для особо любопытных могу добавить, что в этом узком кругу трапезного чтения, кроме Швейка, значились «Незнайка на Луне», «Война миров», «Всадник без головы», «Приключения Гекельберри Финна», «Трое в лодке, не считая собаки», «Дневники Ионы Тихого», кажется, никого не забыл. Позже эту великолепную семерку на моем обеденном столе сменили детективы. От Конана, разумеется, Дойла, от Агаты, конечно же, Кристи, читается за едой легко, но очень вредна для пищеварения замысловатостью своих шарат. От мрачноватого Жоржа Сименона, от назидательного Честертона, от забавного путаника Чейза, от брутального Дэшела Хэммета, рекомендую читать лишь в тех случаях, когда трапеза ваша грубая и неприхотливая состоит, скажем, всего из двух основных компонентов — хлеба и рубленой котлеты, булочки и сосиски, сырных крекеров и растворимого кофе. От Чадлера, от Гардена, от Яна Ланкастера Флеминга до кошмарного Микки Спилейна. В итоге, примерно к 30 годам их всех вытеснил автор заядлого цветовода, капризного гурме и неподражаемого сыщика Неро Вульфа, в общении с которым любая еда кажется вкуснее, чем она есть на самом деле, при сравнимой с прочими занимательности детективного повествования. Не помню, я уже говорил, что памяти моей свойственно проявляться наплывами. Если не говорил, то считайте, что сказал. Искусственно, то есть волевым решением, вызвать этот наплыв практически невозможно. Нигде, кроме в армии, в которой основным законом жизни является, выражаясь современным языком, слоган «Не можешь — научим, не хочешь — заставим». Вот я и заставил свою память произвести нужный наплыв в возможных подробностях. Первым всплыло, как вы думаете, что, дорогой читатель? Совершенно верно. Признание в любви. «Их либо их рефрау, капиталис фрау». «Я люблю вашу жену, капитальная женщина». Вторым последовало довольно нескромное желание «Lecken Sie mir Arsch» — «Поцелуйте меня в задницу». Третьим — сердечное сетование «Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir schlafen». «Вот ведь шлюха не хочет спать со мной». В принципе, в логической последовательности моей памяти отказать было нельзя. Но это мало утешало, поскольку то, что она соизволила выдать мне по первому принуждению, имело скорее косвенное, чем непосредственное отношение к воинской службе. Требовалось нечто более конкретное, армейское. Я продолжил натиск, или, понятнее выражаясь, поднапряг загашники. «Кадзендрек». «Кошачий кал». То ли смилостливились, то ли выругались они. Загашники памяти, если кто забыл. Это меня обнадежило. Согласитесь, дерьмо, пусть даже кошачье, куда ближе к армейским реалиям, чем любовное томление трех предыдущих воспоминаний. Мой нажим усилился и увенчался непереводимым немецким ругательством, причем сразу латиницей. «Der Teufel soll den Kerbus erhören». По-моему, что-то там о гомосексуальных контактах дьявола. Тут я взглянул на часы и ужаснулся. Процесс припоминания 5 немецких фраз занял у меня примерно такое же количество часов. От обеда до ужина. Выручил присланный из штаба полка Роберт Штейнер, природный немец из казахских степей. Его обнаружили мирно сочкующим на должности санитара в полковом лазарете и немедленно пристроили к делу предельной достоверности. Вскоре к нему присоединился выявленный в 3-м взводе нашей батареи эрудит и всезнайка некто Герман Шалыгин, отчисленный за прогулы с 3-го курса исторического факультета Казанского университета. Вдвоем они составили идеальную флегматичную пару просветителей. Бродили из одного подразделения в другое, неся свет германской культуры в виде армейских команд и прочих реалий «Militärdienst». Военная служба. С их прибытием дело заспорилось. Уже на следующий день после приказа полковника Ларионова на плацу и в казармах, в столовой и в учебных классах, на хозобъектах и в ленинских комнатах можно было услышать поначалу неуверенные, запинающиеся, но по мере неустанного повторения все более четкие, звонкие, лихие, радующие своей гортанностью немецко-фашистские уставные вопли. «Habt acht, recht schaut, gut, abtreten und so weiter und dergleichen». Смирно. Равнение направо, вольно, разойдись и так далее и тому подобное. Вместе с тем командный состав, преобразившись в низшие и высшие, то есть офицерские чины, старательно заучивал свои новые звания. И тут, разумеется, не обошлось без недоразумений, подначек, приколов и субординационных обид. Так, например, все подполковники восприняли германский эквивалент своих воинских званий несправедливым понижением. С трудом удалось толковать этим «die Herren Offizieren» господам старшим офицерам огромную разницу, бездонной пропастью зияющую между двумя германскими лейтенантами «обером» и «оберстом». Обер-лейтенант, старший лейтенант, оберст-лейтенант, подполковник. Вновь становиться лейтенантами, пусть даже и с «оберст-добавкой» им было обидно. Не обошлось без нареканий со стороны офицеров, имевших звание капитана, поскольку, согласно германской традиции, артиллерийские и кавалерийские капитаны именовались не гаутманами, как во всех прочих родах войск, а ритмейстерами. Многие сочли, что гаутман звучит солиднее. Младший командный состав отнесся к нововведениям положительно. Еще бы, если все сержанты превратились в вахмистеров, кто в унтер-вахмистера, кто просто вахмистера, кто и в обера или даже в штабс-вахмистера. Недовольны были только ефрейторы, оставшиеся теми, чем и были, негодными сыновьями, позорящими своими воинскими званиями своих родителей, которым лучше было бы иметь вместо них дочек-проституток. Общеизвестная армейская мулька: лучше иметь дочку-проститутку, чем сына ефрейтора. Перед тем, как отправить нас на передовую, начальство учинило торжественный смотр с обязательными солдатскими песнями и военными маршами. Все, разумеется, на родном немецком. Вот тут-то и пригодился во всей красе своей потрясающей эрудиции парий Казанского университета Герман Шалыгин. Это сейчас не проблема узнать из интернета все, что требуется простым нажатием нескольких кнопок или клавиш. А в те времена беспросветной дикости, когда еще и персональных компьютеров не было, а персональные имели размеры, сопоставимые с двухэтажным домом, почерпнуть нужную информацию можно было только в библиотеках. Только в многотомных энциклопедиях и неподъемных энциклопедических словарях. При этом читателю, не отведавшему хотя бы в юношеском возрасте прелести совка, следует учесть, что советские справочные подспорья для умственной деятельности строителей коммунизма не отличались достоверностью, изобилуя белыми пятнами умолчаний. К примеру, вы не нашли бы там ни Осипа Мандельштама, ни Марины Цветаевой, ни Бориса Пастернака. Да что поэты, если даже статья о Лаврентии Берии была срочно изъята из БСС, Большая советская энциклопедия, сразу после ликвидации этого деятеля под видом английского шпиона. Так что если бы не курсант Шалыгин, обладавший сверхчеловеческой зрительной памятью, смотр с немецкими песнями и маршами пришлось бы либо отменить, либо отложить до лучших времен, лет примерно на 30. Не удержусь, не вспомнить и не отметить всеобщего удивления, когда вместе с текстами маршей, написанных, само собой, кириллицей, вручили и их переводы. Все эти грозные, исполненные захватнических устремлений агрессора музыкальные произведения для хора с духовым оркестром и без него оказались на поверку лирическими признаниями в любви, дружбе и в слегка квасном, в смысле пивном, патриотизме. Замполит полка подполковник Григоренко, ознакомившись с переводами, впал в тяжкие сомнения, плавно перешедшие в стойкие подозрения в том, что его, мягко выражаясь, дурят. Вахмистру Штейнеру и Шутце Шлагену пришлось приложить немало усилий, чтобы доказать Геру оберст-лейтенанту фон Григорау с русско-немецким словарем в качестве главного аргумента, что в одном из самых воинственных маршей гитлеровских головорезов поется вовсе не о порабощении славян и захвате жизненных пространств на Востоке, а о маленьком вересковом цветочке по имени Эрика, которая плачет о своем возлюбленном, дожидаясь его из похода. Убедившись, что так оно и есть на самом деле, замполит запретил этот марш к исполнению на смотре и велел перевести ему на всякий случай слова другого, столь же воинственного и известного. «Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren». «Если солдаты маршируют по городу». Однако и тут содержание его не устроило. Очевидные плюсы, сверкание бомб и гранат, перевесили явные минусы. Во-первых, девушки опять плачут, во-вторых, какие-то непонятные шинг-дирасы с бум-дирасами. В-третьих, эти слезоточивые барышни, герр-оберст-лейтенант употребил более крепкое словцо, которое в немецкой мове нет другого эквивалента, кроме «хюрен». Шлюхи. Как выяснилось, в самом конце не дождались героев с войны, повыскакивали замуж. Не стану дальше испытывать терпение читателя, подозревая, что оно не беспредельно, повествуя в подробностях о печальной участи отвергнутых взыскательным замполитом солдатских песнопений. Если бы знали, чем герр-оберст-лейтенант останется доволен, то предложили бы ему это сразу. Но кто мог заранее предположить, что наш политический начальник сочтет «Deutschland, Deutschland, über alles» самым подходящим для исполнения на смотру маршем? Он только поинтересовался у вундеркинда Шлагена, где находятся упоминаемые в тексте географические объекты вроде Мааса, Мемеля и прочее. И решив, исходя из полученного ответа, что они пребывают вне священных пределов Савдепии, дал добро на срочное заучивание, приказав на чистом немецком «Lernen, lernen und lernen, wie Wehrmacht ein großer Führer». «Учиться, учиться, учиться, как завещал великий вождь». И когда только успел вызубрить. Смотр с немецкими маршами, муштра на немецком — все это было только началом приведения полка в состояние предельной достоверности, лишенной всяких признаков галимой показухи. Полностью во всей красе мимикрические таланты нашей части развернулись уже непосредственно на позициях на условной передовой. Хотя поначалу, исходя из стратегических замыслов натовского командования, мы были дислоцированы в глухом лесу, то ли в резерве, то ли в засаде, точно знать нам было не положено. Для вступления в контакт с местным населением в каждую батарею были командированы штатные переводчики с немецкого на русский и обратно. Это было мудрым решением, можно было нести любую ахинею на якобы немецком языке, это примерно как французские стихи на французском, смотри главу «Пионерлагерь». Тогда как заранее предупрежденный о смысле ахинея «Дольмечах» переводчик доводил до сведения аборигенов распоряжения оккупантов, доступной им великой и могучей русской речью. Нам достался сержант-сверхсрочник Альберт Копейкин, чья мама в девичестве звалась Амандой Цейтлер, которого мы немедленно переименовали вахмистра Пфеннинга и, поскольку уже успели ощутить себя истинными арийцами, высокомерно причислили к «Volksdeutsche». В тоскливых бивуачных буднях развлечений немного. Вживание в роль немецко-фашистских захватчиков сделалось всеобщей забавой и потехой. В игру были вовлечены даже офицеры, норовившие при каждом удобном случае лихо щелкнуть каблуками, отвесить энергичным кивком уставной прусский поклон и даже отдать честь не всей пятерней, а двумя пальцами, вроде как «За фюрера» и «За фатерлянд». Взводная палатка, изображавшая походную ленинскую комнату, украсилась немецкими лозунгами соответствующего содержания. «Мы, Шутце Бизанов, Шутце Карнаухов и унтервахмистр Косовский», под руководящим началом вахмистра Пфеннинга, всю ночь просидели, сначала перебирая советские агитки с вражеского русского на родной «Das Deutsche», а затем выводя их черным по Кумачевому, чтобы развесить к утру по брезентовым стенам. «Der Kommunismus unser Ziel». «Коммунизм — наша цель». «Nieder mit den Roten». «Долой красных». «Gott strafe Warschauer Pakt». «Боже, покарай Варшавский договор». «Wir zeigen diesen Russen, dass die Arier gewinnen». «Мы покажем этим русским, что арийцы победят». «Ruhm für das deutsche Volk, der Baumeister des Kapitalismus». «Да здравствует немецкий народ, строитель капитализма». Es liebe Amerika, das sichere Bollwerk der freien Welt. Да здравствует Америка, надежный оплот свободного мира. Наш замполит Тужеродченков, вернее, der Offizier auf der Bildungsarbeit, Leutnant von Tugirok, офицер по воспитательной работе лейтенант фон Тугирок, улюбовавшись на нашу работу и сверившись с русскими оригиналами вывешенных лозунгов, остался весьма доволен. Посетовал только, что не нашел среди лозунгов святое имя Ленина. Эту ошибку мы тут же исправили, изобразив на последнем оставшемся аршине кумача соответствующий скрижаль «Ленин мит ихнен». «Ленин с ними». Правда, неугомонный москвич Косовский, безалаберный сынок преподавательницы немецкого языка в МГИМО, хотел добавить мстительное «Sie haben es verdient». «Так им и надо». Но мы его отговорили, мимически покрутив тайком от замполита указательным пальцем у виска. Следующей ночью, после продолжительного дневного отсыпа, предоставленного нашей редакционной группе благодарным командованием, мы наладили еженедельный выпуск боевого листка «Зиг Хайль». Увы, материал пришлось излагать на русском языке, который мы при каждом удобном случае старались разнообразить, если не литературной германской речью, то хотя бы басурманским акцентом. «Ми смело в бой марширен за власть империалистен» — воззвание под названием листка. Ясное дело, что все указатели и таблички с обозначением присутственных мест, вроде штаба, столовой, внутри которой скрытно от посторонних глаз красовалась кумачевая кредо 2-й мотопехотной дивизии Бундесвера «Wir futten und zu kaufen» — «Как кормят, так и воюем». Или отхожего места «Hier schlafen» — «Испражняться здесь». Были выполнены на языке Гёте и Шиллера. Даже над входом в палатку особиста какой-то шутник осмелился прикнопить строгое предупреждение «Nicht klopfen». «Не стучать». Кстати, особист, пребывавший в чине капитана, отнюдь не стал возражать, когда вместо галимого ритмейстера ему присвоили звучное звание «Штурмбанфюрера». Может, потому что, как бы невзначай, повысили в чине? И однако, потеха потехой, но жить в промозглом сентябрьском лесу в брезентовых избушках было не сладко. Печек не полагалось, и по утрам мы чуть ли не примерзали к нашим матрасам. Но особенно досаждали влажность и отсутствие горячей воды. Плохая гигиена способствовала возникновению подлых кожных заболеваний. Подлых потому, как в основном эти заболевания сводились к одному, самому существенному — медленному гниению мужских достоинств. Естественно, что никаких нужных средств для упреждения этой напасти в нашем полковом лазарете не оказалось. По совету фельдшера обергефрайтера Мулетдинова, некоторые из самых обеспокоенных дезинфицировали свои причиндалы хвойным отваром, но большинство склонялось к интенсивному использованию спиртовых компрессов. Больше, конечно, внутренне, чем наружно. Когда был выпит последний одеколон, имевшийся в батарее, стало и вовсе не вмоготу. «Без шнапса мы не воюем. Nicht kriegen, Гитлер капут». Посему бросили жребий, кому идти за главным горючим всякой войны в ближайшую деревню. Выпало мне, рядовому Шнеллингеру, имя данное мне старшиной батареи обервахмистером Бекенбауэром, в миру старшим сержантом Мильченко, и ефрейтору Брайнтнеру. Сержант был футбольным болельщиком, и состав новоиспеченных чемпионов Европы сборной ФРГ знал на зубок. Скинулись каждый сколько мог оккупационных марок, в смысле деревянных рублей и металлических пфенингов копеек, и откомандировали нас с Готом, наказав без дезинфекции не возвращаться. Надо сказать, что в действительно ближайшую деревню соваться было бестолку, потому как местные жители едва только узнавали по своим каналам о боевых учениях, немедленно всем населенным пунктам покидали свои хаты, унося с собой все ценное и, в первую очередь, конечно же, весь самогон в виде горелки. Поступали они так не из вредности, а из чувства самосохранения, ибо по опыту знали, сколь бы в дальней стране ни находилась их деревня от места артиллерийской бомбардировки, пара-другая боевых снарядов обязательно к ним залетит. Поэтому путь нам предстоял отнюдь не близкий. 10 верст как минимум вынь да положь. Но Бундесвер оказался везучим. Не прошли мы с ефрейтором и 5 километров, как наткнулись на хуторок в 3 двора. «Хальт!» — сказал ефрейтор, подняв руку. Подумал и добавил «Ахтунг!» Ну, я в долгу тоже не остался. Щелкнул кирзачами и доложил, что, мол, донер, понимаешь, ветер. Хотел было продолжить о «Ла Фюнфе». Я-то помню, откуда эти истребители Второй мировой в башке моей взялись, а вот в состоянии ли вспомнить мой сверстник-читатель, примечание автора. Но вовремя спохватился. Какие нафиг «Ла-5», когда, если что, и пролетит над нами, так непременно миги или сотки. «Гот», — похвалил меня за расторопность ефрейтор. «Еволь», — рявкнул я благодарно и повторно поднял кирзачами клубок пыли. Мы грозно передернули затворы автоматов, вообще-то просто щелкнули ими, поскольку не сняли с предохранителей, и вошли в хуторок. Навскидку ни души. «Видимо, и к ним наши гостинцы с армейским приветом залетают», — подумали мы безутешно, но на всякий случай решили разведать все как следует. Мало ли, что народ по зоопарке забыть может. Смотрим, так и есть. Целый свинарник поросят во главе со свиноматкой дрыхмя дрыхнут, видимо, сытые, наверняка довольные. Корова в хлеву что-то задумчиво пережевывает, куры по двору шастают, гуси в птичнике заперты и потихоньку негодовать начинают. «Что-то тут не то и не так», — подумали мы, а когда обнаружили в сарае целехонький самогонный аппарат, еще теплый от недавнего употребления, окончательно утвердились в этой мысли, что не то и что не так. Зашли в хату, все на месте, кроме хозяев, дорожки ковровые на полу, посуда в кухне, настенные часики с кукушкой на стене, горы подушек на кроватях, устланные знатными перинами. Прислушались, а из-под пола какие-то подозрительные звуки. На радио не похоже, по радио как раз постановку Шекспира передавали на местном наречии «Буты, чины, буты, ось чем питание». «Быть или не быть, вот в чем вопрос, монолог Гамлета в переводе на украинский язык». А этот подпольный гундеж на Шекспира даже в переводе не тянул. Пораскидали сапогами дорожки и нашли то, что искали — люк в подполье. «Хальт!» — кричим, «русиши швайна!» И по люку прикладами колотим. «А ну, ауф, на выход!» — командуем. Первым вышел хозяин, мужик лет 50, с залысинами, красный весь и бледный одновременно, трясущимися губами поправку вносит, что да не русский он, не москаль, а самый, как говорится, натюрлих хохол. «Партизанан!» — передвигает затвор ефрейтор. Тот мужик едва не обосрался. А может, и не едва, потому как к специфическому запаху деревенского жилья примешалась какая-то пасконная вонь. Пока что тонкой струйкой. «Ни!» — шепчет, «ни! Який же ж я партизан!» «Я мирний селянин, Євген Подопрігора. У кого хочете, спитайте, пане німці, мене тут усі знають». «Кто усі?» — спрашиваем и тычем стволами в пол. Мужик засуетился, на коленке бухнулся, морду в отверстие пола просунул и кричит. «Виходьте! Усі виходьте! Знайшли нас супостати!» Мы супостатов мимо ушей пропустили, ибо действительно откуда поганый немчуре знать, что они есть сущие супостаты? И грозно так ждем явления народа немецко-фашистским захватчикам. Явились, не сказать, чтобы запылились, жена Галя, баба в три обхвата, вряд ли намного младше своего мужа, не менее объемная старуха Оксана Григорьевна, видимо, хозяина-родительница, белобрысый пацан лет 10-11, то ли внук, то ли поздний ребенок, наконец, молодуха вполне подходящего возраста и обличия. Сначала подумали, что дочь, но очень скоро выяснилось, что ни, что родственница дальня, что по доброте душевной приютил сиротку, что леськой кличуть. «Що вы, господа немцы, если еще не стесняйтесь, допрашивайте с подручней всего на сеновале, она девка не глупая, усе как е скаже». «Ферштейн?» Честно говоря, мы не ожидали, что хуторяне воспримут нас на полном серьезе как настоящих немцев. Только позже поняли, почему это произошло. Оказывается, как года два назад подписал СССР очередной пакт о ненападении с Германией. Так в народе, наученном горьким опытом предыдущих пактов, сразу сработал инстинкт самосохранения. За пару месяцев смели с полок магазинов соль, сахар, мыло, спички, крупы и прочее необходимое для выживания в непростых условиях войны и оккупации. Так что мы угодили, современно выражаясь, прямо в кассу. Не удивлюсь, если бы выяснилось, что и дальнюю родственницу рачительный Евген приютил примерно тогда же, сразу после подписания мирного договора между СССР и ФРГ. Так, на всякий случай, чтобы было кем пожертвовать, если что. И вот это «если что» настало. Но прежде чем тащить леську на сеновал допрашивать, следовало позаботиться о выполнении задания командования. Сделали мы это по-умному, вставив чаемый самогон в общий список классической контрибуции, взымавшейся, если верить нашим киноагиткам, с нищих колхозников фашистской сволочью. «Яйки, млеко, сало, шнапс». Тут ефрейтор Брайтнер рассекся, взглянул на птичий двор за густой металлической сеткой и присовокупил с совсем не германским акцентом «И того гусика зарежь! Еволь!» — сказал Евген Подопригора и цыкнул на мальца. Малец опрометью кинулся отпирать калитку птичника. Между прочим, два других семейства, проживавших на этом же хуторе, не стали дожидаться оккупации, но, навьючив весь свой скарб на нанятый грузовик, отбыли на восток. Как объяснила нам Леська, у одного из них старший сын был бригадиром в колхозе и недавно принялся в партию. А другой, Микола Спиридонович, сам был коммуняка со стажем. Так что слиняли они не понапрасну, а по делу, кому же охота быть к стенке поставленным. Поверить мы ей поверили, но как у нас у педантичных германцев водится, проверили. Не соврала сиротка, действительно, в двух оставшихся хатах было хоть шаром покати. В одной, на ободранной от обоев стене, даже приветственная надпись нам, оккупантам, адресованная, красовалась красной краской. «Чтоб вы сдохли, фрицы поганые!» А соврала сиротка только о своем целомудрии, дескать, не замайте, не то замуж никто не возьмет. И предлагала удовлетворить похоть Бундесвера иным, не менее приятным образом. Я-то сразу понял, о чем речь, а вот ефрейтор забуксовал. Пришлось чуть ли не на пальцах разъяснять подстыдливое фырканье сиротки. Это Брайтнеру здорово не понравилось, решил он власть употребить. Мне приказал встать на часах у сеновала, а сиротке, как я краем уха услышал, выходя, раком. Итак, я вышел на свежий, не испорченный запахом подгнивающего сена воздух и наткнулся на подглядывающего в щель между досками мальца. «Хальт!» — сказал я ему, после чего призадумался и вместо уставного «Кяхт айх лаушвит марш» продолжил на бейзик дойче, адаптированном до уровня понимания оккупационного населения. «Кругом и не шаган маршен отсюда вен!» Однако малец не испугался. Напротив, улыбнулся хитро, подмигнул и пообещал никому не говорить, что мы не немцы, если дам ему позырить, как леську ефрейтор жахать будет. Я подумал и не стал возражать. Все-таки сеновал, не женское отделение туалета типа сортир. Ничего извращенного в таком подглядывании нет. Так себе, обычный возрастной вуайеризм. Да и сам я был не прочь убедиться в том, что после примитивных объятий ефрейтора Карташова, он же ефрейтор Брайтнер, не ударю лицом в грязь со своей великолепной секс-техникой. Так и подмывает вспомнить, что во время допроса молодуха мычала, му или визжала хрю-хрю поросячьим визгом, но, буду честен, никаких анималистических звуков не было, а был чисто человеческий помин родительницы при каждом толчке «Ой, мамо», сопровождавшийся скорее назидательным, чем мстительным восклицанием ефрейтора, вдруг утратившего весь свой фашистско-немецкий акцент. «Ух, мать твою, ах, мать твою!» Видимо, это их изблизило. Если бы знал, как все обернется, не стал бы подглядывать, ей-богу. А обернулось все самым неожиданным, по крайней мере для меня, Леськи, Евгена, Гали, бабки Оксаны и пацана по имени Костян образом. Едва успев справить одну палку, Карташов пошел на второй заход. А когда я попытался довести до его сведения, что такого уговора у нас не было, что больше одной палки в один черед допрашивать нельзя, он схватился за автомат и пообещал пристрелить всякого, кто войдет. И хотя патроны у нас были все напересчет холостые, я не стал настаивать. Кто знает, не припрятал ли он после недавних стрельб парочку боевых. Рисковать заради такой радости, как трахать деревенскую толстушку вторым, не стоило. Я и не рискнул. Вместо этого приказал принести мне кресло из дома, угостился горилкой, закусил салом и развалился в приятной истоме великодушия, не забывая время от времени грозно щелкать затвором для устрашения туземцев. В общем, не стану дольше долго рассусоливать. Вернулись мы с триумфом, с 10-литровой канистрой самогона, с салом, с гусем и с прочими дарами колхозного крестьянства. Правда, Евген, подопри гора, когда мы расплатились за реквизированное советскими деревянными, весь как-то скуксился, скорчил скорбную рожу и напевно заныл плаксиво-просительным тоном о каких-то дойчмарках. Но мы его быстро успокоили автоматной очередью воздух. А что касается Леськи, то Карташов после дембеля забрал ее с собой на родную Псковщину. Повезло девчине, что не я, а он оказался у нее первым. Не вообще по жизни, а конкретно в очереди проклятых оккупантов на допрос с пристрастием. Впрочем, и я в накладе не остался. В случае чего на Нюрнбергском процессе ничего особенно зверского, человеконенавистнического не пришьют. Припаяют пятерку лагерей за вымогательство и отправят по этапу жилые дома для советских генералов возводить. Кстати, о генералах. Это у них, у краснопузых стратегов, учения проходили под кодовым названием «Запад». А у нас, славных потомков великого Зигфрида, то же самое мероприятие именовалось просто и со вкусом «Тезон Готес» — «Гнев Божий». Хотя общее название операции совместных вооруженных сил НАТО было несколько иным, по-американски прагматичным и аутентичным. Operation Dust – Clean Planet. Операция Дуст – Чистая планета. Во всяком случае, именно так, по уверениям связистов, поминали ее в сеансах радиосвязи перед самым началом нашего наступления. Наступали мы, впрочем, недолго. До первого снега, выпавшего в этом году в 20-х числах сентября и очень напугавшего своим ранним появлением не только нацменов из солнечных республик Союза, но и верховное командование силами нашего НАТО. А тут еще доблестная советская армия ринулась в контратаку, познавать по своей легендарной привычке радость побед с явным намерением не останавливаться как минимум до Парижа, как максимум до Атлантического побережья Португалии. Где уж тут нам, немчуре поганой, америкашкам-засрашкам и прочим пиндосистым представителям стран капиталистического образа жизни перед этим натиском устоять? У них учение Маркса всесильное, потому что верное, а у нас что? А у нас полный философско-идеологический раздрай. Я специально не изучал, но в библиотеке дяди Альфреда мимоходом в приглядку ознакомился с умственными достижениями супостатов. Полное, доложу я вам, неразбериха. Кто за экзистенциализм, кто за прагматизм, а кто и вовсе за какую-то герменевтику. Но разве можно поднять массы на что-нибудь разгромное логическими рассуждениями о различных наклонениях предложений? Изъяснительных, слагательных, повелительных? Или подвинуть пьяную матросню на штурм всевозможных цитаделей и оплотов многоумными россказнями об интенциях сознания и связанных с ними пограничных ситуациях? Да не в жизнь. А вот кличами «Мир хижинам, война дворцам», призывами грабь награбленное и поэтическими руладами о том, как мы радостным путем побед по всей земле пройдем, за милую дикую душу. Так что ничего не попишешь. Мы были исторически обречены на сокрушение и драп. Что беспрекословно и выполнили. Сокрушились и драпанули. Вот когда в полной мере выявилось преимущество служить в артиллерии, а не в пехоте. Наступает артиллерист или драпает, но проделывает он это всегда моторизованно, то есть сидя среди шанцевого инструмента и ящиков с боеприпасами в армейском грузовике с присобаченной к нему пушкой, а не хлюпая по осенней грязи протекающими кирзачами. Мы тряслись на запад, огибая города, но не всегда села, в которых приходилось останавливаться на ночевку, дабы набраться сил для продолжения позорного бегства от превосходящего танками, самолетами, пушками, ракетами, но более всего, конечно же, силой духа противника. Оккупированное население в преддверии своего скорого освобождения от натовского ига взирало на нас с явным неодобрением, но особенно надрывали наши чувствительные души колхозные красные девицы-чернобровицы, кровь с молоком, грудь колесом, внушительный круп пленительным изгибом. «А вы справді німці? А ви нас в Німеччину угоните? Якщо ви справді німчура погана, то угоните. Ну, угоніть нас, будь ласка, що вам варто?» Если позволяло время, мы старались просьбу девчин хотя бы частично уважить. Угнать какую-нибудь из красавиц, все равно какую, первую согласную, в ближайший сарай или неубранный сток сена. Только заматеревший в сексуальном воздержании солдат способен получить столько кайфа от поспешного совокупления в романтических условиях сеновала с его колюще-режущим ложем, полным суетливых мышей, так и норовящих, забравшись в сапог, пощекотать твои беззащитные пятки. И все равно это было восхитительно. Густой, точащий горло сельскохозяйственный аромат сена, изъязвленные соломой колени, размашистые фрикции в темпе ГПК и подбадривающие, зовущие на половые подвиги стоны гарных селянок, в основном состоявшие из двух взаимосвязанных восклицаний «Ой, маму, як солодко!» и «Довше-довше не кінчай, хлопчик!» Любовь колхозниц — это из области наших приобретений, но были, разумеется, и утраты. Ни одно масштабное учение без них не обходится. В точности не осведомлен, но слышал, что потери личного состава в пределах 2-3% от числа участвующих считаются нормой. В нашей батарее обошлось без летальных исходов, а вот соседней первой не повезло. Два нацмена, то ли киргизы, то ли калмыки, пропустив мимо ушей строгий приказ не отлучаться по ночам из расположения, все-таки удалились подальше от начальства и связанных с ним служебных тягот, устроив себе степное становище на лесной опушке, где и были под утро раздавлены ротой танков, скрытно выдвигавшихся к передовой нехоженными тропами. Как водится, отряд не сразу заметил потерю двух бойцов, но только через сутки, когда на второй вечерней поверке опять никто не откликнулся на их имена. В конце концов, на самом исходе драпа и ваш покорный слуга загремел в списке потерь. Нет, обошлось без огнестрельных ранений и тяжелых контузий, просто организм не выдержал столь долгого пребывания в промозглых объятиях целебного лесного воздуха. Почки разжились песком, мочевой пузырь лишился предохранителя. И началось. Только злому врагу, которого у меня не было, нет и, наверное, уже не будет, я мог бы пожелать пережить такое. Впрочем, не стану обременять читателя унизительной чушью физических подробностей моих недугов. Ему достаточно знать, что в итоге я оказался в урологическом отделении окружного госпиталя в самом, логично, но образно выражаясь, сердце мужеподобной матери городов русских.